Она вдалбливала в Родиона это слово. Шепот ее стал чуть слышен. «Жила я с тобой одним, понял? А его одного люблю, понял? О каком же ты говоришь обмане?» Словно только теперь разглядев Родиона, она ухмыльнулась и покачала головой. «Чудак!» Родион был бледен, всегда подвижное лицо его безжизненно застыло. Он неуклюже повернулся и ушел к себе. Но слух его оставался за дверью у жены, как будто у нее в комнате непременно должен был произойти какой-то поворот его судьбы. По шагам Варвары Михайловны он догадался, что она собирается уходить. В нем тотчас вспыхнуло непреоборимое и злорадное желание выследить жену, поймать ее, уличить. Он прислушивался к малейшим шорохам за стеной, притаив дыхание, не шевелясь, и, едва хлопнула в переднюю дверь, бросился одеваться. На улице темнело. Накрапывал реденький теплый дождь. Но тротуары были оживленные. Люди толклись на перекрестках, под железными зонтами подъездов, у ворот. Красцев в надежной туманности сумерек, ловко и незаметно обгоняя людей, поворовски прячась за их спинами, Родиону не составляло труда. Он был весь устремлен вперед. Препятствия только заостряли его зрение. Он видел одно. Перед ним, шага в 20, шла Варвара Михайловна. Она не торопилась, поступь ее была непринужденна. Раза два ее внимание привлекли освещенные окна. Но Родион не сомневался в том, что Варвара Михайловна приближается к цели, которая ей заранее известна. На каком-то углу Варвара Михайловна остановилась. Это вышло внезапно, и Родион очутился совсем близко от жены. Он юркнул за киоск, торчавший у дороги. Почти в ту же секунду он увидел Никиту Карева. И до него донесся обрадованный и удивленный возглас жены. «Подстроено», — промелькнуло в голове Родиона. Он ухватился за угол киоска, чтобы не броситься раньше времени на жену или на Никиту. Он не знал, кто из них был ему больше ненавистен. Варвара Михайловна взяла Никиту под руку. Родион двинулся вперед. Он шел за ними по пятам, не хоронясь, нарочно громко шаркая подошвами по асфальту. Он сунул руки глубоко в карманы. Фуражка была заломлена у него на затылок. Он выступал как пьяный. Варвара Михайловна смеялась. «Слава, слава!» — говорила она сквозь смех, покашиваясь на Никиту. «Вы как оперный тенор, Карев. За вами бегают женщины, в вас влюбляются школьницы. Серьезно, что это за девочка смотрела на меня таким зверьком на концерте?» «Девочка? Ну да, такой хищный зверек. Я думала, что она выцарапает мне глаза, пока я говорила с вами». «Наверное, Ирина», — сказал Никита. «А вы даже знаете ее имя?» «Это дочь моего брата». «Вон что, племянница? Однако...» Варвара Михайловна крепче прижалась к плечу Никиты. «Она, наверное, всегда зябнет, да, это Ирина? И у нее постоянно холодные руки, правда? Что вы хмуритесь, вы влюблены? Господи, какая я дура! Но, правда же, Карев, это смешно. Она такая девчурка, как моя Ленка. Вы знаете, что у меня дочь? Прелестная. Вот бы нам с вами. Ну что, что вы все хмуритесь, Карев? Вы пугаете меня. Вы серьезно увлечены? Вы хотели рассказать о себе. Сколько лет вашей дочери?» — спросил Никита. «Стало быть, правда», — снизив голос, проговорила Варвара Михайловна. «Ну что ж, моя судьба. Я все надеюсь, что придет время, когда вы поймете, что я одна, только я одна нужна Никите Кареву. Я не отчаиваюсь». Я жду, Карев. Я упряма. «Но вы должны быть счастливы», — воскликнул Никита. «У вас ребенок, у вас муж. Он очень понравился мне, и я знаю его давно. Как раз такой человек и нужен вам, как Родион». «Это какой же человек? Сильный, здоровый, такой, как вы. Вы хотите уверить меня, что мне пора угомониться? От добра добра не ищут, да? Пора оставить вас в покое. Я вам очень надоела. Я угадала, да? «Скажите, угадала?»